«Он имеет в виду Сержа», — подумала Лили, глядя вслед неторопливо удаляющемуся Вейлансу. За пределами съемочной площадки Серж не оставлял ее одну ни на минуту. В общем-то, это было неплохо, потому что Лили нуждалась в нем. Серж был ей нужен, потому что сама она пользовалась дурной славой, в частности, из-за того, как она сама же реагировала на эту свою репутацию. Успех заставил Лили почувствовать, что она всего лишь собственность, пользоваться которой, глумиться над которой мог любой желающий. Успех заставил Лили почувствовать и свое унижение. Она уже не имела больше возможности скрываться за собственной неизвестностью. Иногда ей вдруг начинало казаться, что и тот знаменитый календарь, и эти ужасные фильмы видели буквально все. Люди смотрели на нее с каким-то напряженным, беспокойным ожиданием. Женщины с нескрываемой завистью, мужчины с жестким оценивающим взглядом. Лили постепенно впадала в нечто похожее на помешательство. Она уже не могла купить букет цветов у уличного торговца, не задаваясь вопросом, видел ли он тот календарь, знает ли он, как она выглядит в голом виде, узнал ли он ее, какие мечты и страсти она в нем пробудила. В конце концов, она стала избегать любых контактов с людьми и все реже показывалась на улице. Все необходимое она заказывала по телефону или же просила новую секретаршу Сержа купить ей что-либо. Наглая самонадеянность была лишь позой, за которой скрывалась ее неуверенность в себе. Попадая в общество малознакомых людей, Лили держалась зажатой, потому неловко, дерзко и грубо. Очень часто она ляпала вдруг какую-нибудь глупость, тут же сожалела об этом и, стараясь скрыть смущение, брякала что-нибудь еще похуже. Промахи, которые она допускала, с удовольствием пересказывались по всему Парижу, становились предметом сплетен, о них писали в бульварных газетках, притом часто перевирая, и все это еще более усиливало в Лили страх по отношению к другим. Боязнь людей. Проявляя кому-либо доверие, она раз за разом обманывалась. К ней относились хорошо лишь до тех пор, пока от нее что-то было нужно. А нужно от нее было на удивление много и многим. Кому автограф, кому ее фотография, номер ее телефона, пуговица от ее пальто, волосок из ее прически, интервью. Совершенно незнакомые ей люди обращались к ней с самыми заманчивыми предложениями. Хорошо одетые и красивые женщины приглашали ее рекламировать свитера, дезодоранты и даже вибраторы. Красноречивые, умеющие внушить доверие к себе мужчины, старались уговорить ее подписать какие-то бумаги, даже не читая их, или же пытались попасть к ней в постель, будучи в полной уверенности, что она им не откажет. Ну, милашка, одним больше, одним меньше, какая разница? Сержу со свойственной ему самоуверенностью было очень легко эксплуатировать Лили, и он, естественно, делал все, что мог, дабы укрепить ее неуверенность в себе и, как следствие этого, добиваться все больше ее зависимости от самого себя. Новая секретарша Сержа вскрывала адресованные Лили письма и отвечала на телефонные звонки ей. Сама Лили целый день сидела в элегантной, со светлой мебелью и массой стекла квартире на улице Франсуа I, которую купил ей Серж. Сидела она там в полнейшем одиночестве. Серж не позволял ей даже завести котенка, потому что страдал от аллергии. Сам он носил теперь костюмы от Черутти и вечно отсутствовал. Времени на Лили у него не оставалось. Его постоянно окружали какие-то бизнесмены, рекламные агенты, юристы, директора, люди с портфелями и в темных костюмах, смотревшие на Лили холодными, ничего не выражавшими глазами и улыбавшиеся ей дежурной полуулыбкой сквозь плотно сжатые губы. Для всех них она была не человеком, но возможной сделкой, нужной, полезной вещью, обращаться с которой следовало осторожно и аккуратно, ходячим куском мяса, как выразился однажды кто-то из рекламных агентов. Обращение с Лили было для них необычным человеческим общением, но важной и ответственной работой. Серж тоже держал себя по отношению к ней не столь снисходительно, как раньше. Теперь Лили была надежно повязана контрактами и обязательствами, и ему уже не было необходимости с прежним пылом заниматься ее заботами и проблемами. Его секретарша покупала Лили все, что требовалось, разумеется, в пределах определенной суммы. Сержу вовсе не хотелось, чтобы Лили пускала все деньги, которые он ей платил, на тряпки от Сен-Лорана. Да и, честно говоря, Лили ему уже надоело. Ей было почти 18 лет, но она так и оставалась невежественной маленькой ведьмой. Слава богу, школьные инспектора так и не сумели до него добраться. И если бы не деньги, которые она ему приносила, Серж давно бы уже от нее отделался. Мужик может устать даже от самой смачной пары сисек, особенно если они принадлежат необразованной и примитивной девчонке, которая, словно маленький ребенок, требует к себе постоянного внимания. До Лили постепенно доходило, что Сэш теряет к ней интерес. Она не понимала, не хотела понимать причины этого, но ей было ясно, что Сэш устал от нее и предпочел бы, чтобы она больше возле него не крутилась. А с другой стороны, он не позволял ей и шагу ступить за пределами квартиры без своего сопровождения. Лили это приводило в недоумение и тревожило. Если она не принадлежит Сержу, то она вообще ничья, у нее просто нет места в мире. На протяжении почти 5 лет Серж постоянно говорил ей, как ей следует поступить, что сказать, что надевать, как себя вести. Лили приводила в ужас мысль, что он может выгнать ее вон. Время от времени Серж давал ей понять, что именно так и поступит, если она не будет его слушаться. «Помни, ты была ничем», — рычал в таких случаях Серж, тряся пальцем у нее перед самым носом. «Ничем, пока я тебя не нашел, и без меня ты снова превратишься в ничто». Премьера фильма, который назвали «Кью», состоялась в Париже прямо накануне 18-летия Лили. Несмотря на то, что на съемки предварительную рекламу были затрачены весьма скромные средства, фильм сразу же имел успех. На премьере Лили торжествующе улыбалась фотографам, непрерывно сверкавшим своими вспышками, и задирала нос, красуясь в кремового цвета шелковом смокинге, брюках в тон ему и прозрачной кремового оттенка воздушной блузки, демонстрировавшей как новообретенный Лили статус звезды, так и причины, по которым он ей достался. Пробившись через толпу к взятым на прокат лимузинам, звезда, режиссер, продюсер, члены съемочной бригады и ее пресс-агент направились в Шезлип. Традиции театрального мира требовали, чтобы именно там, в окружении зеркал, в резных рамах, позолоты и красного бархата, группа дожидалась первых рецензий и откликов, которые должны были появиться в утренних газетах. Поскольку бюджет фильма не позволил выплатить огромную сумму, которую запросил Стэн Вейланс за свое присутствие на премьере, почти все внимание там досталось на долю Лили. Широко улыбаясь, она пробиралась к машине в окружении полицейских, старавшихся проделать для нее коридор сквозь толпу. Рядом с ней шел Циммер, на лице у которого застыла его обычная мрачноватая полуусмешка. «Тебе надо научиться медленно садиться в машину и медленно выходить из нее», — заметил Циммер, когда они уселись на заднее сиденье. «На публике всегда двигайся медленно. Если хочешь стать настоящей большой звездой, нужны не только талант и красивая внешность, нужны еще стиль и класс. На публике всегда надо выглядеть так, будто ты ждешь, чтобы кто-нибудь помог тебе выйти из Роллс-Ройса, а не так, словно ты догоняешь отходящий автобус». Лимузин выбрался из толпы, и Циммер повернулся к Лили. Лицо его то освещалось уличными фонарями, то погружалось в тень.